Когда утес совсем скрылся из глаз, он вынул из кармана оба письма и внимательно прочел их. Слова были теплые, ласковые. Ленька почувствовал, что они написаны от всего сердца. Он вспомнил другие слова, сказанные ему на берегу дядей Колей. «Слушайся старших!» И, опустив голову, словно издалека увидел спокойные лучистые глаза Марины. Увидел добрую, жалостливую мышку, строгую, холодную Алину. Но всех их заслоняла с собой макака. Она плакала и сердилась, повторяя одни и те же слова. «Найди меня, Ленька!» «Да ладно тебе! Еду уж! Не идет ведь пароход-то шепчее!» Мысленно ответил он ей. Глава 85. Время ехать. Над городской квартирой Арсеньевых нависла черная туча. «Мама, уже 5 часов!» – волновалась Алина. «Ничего, мы можем выехать в 5:30», – стараясь казаться спокойной, отвечала мать. Все вещи были сложены и сданы в багаж. Кулеша, сидя верхом на стуле, держал на ладони часы. Марина уже расплатилась с хозяином, попрощалась с дворником Герасимом. Никич пошел за извозчиком. «Мама, вдруг Никич не найдет извозчиков?» – нервничала Алина. «Извозчики на каждом углу», – сухо отвечала ей мать. Алина, ломая руки, ходила из угла в угол. В глазах ее стояли слезы. Притихшая мышка, утонув в своем роскошном плаще, молча сидела в уголке дивана. Из-под клетчатого картузика с низко надвинутым на лоб блестящим козырьком серые глаза ее тревожно переводили взгляд с матери на Алину, с Алины на сидевшего с часами Кулешу. Динка, как затравленный зверек, металась по коридору, выбегала на крыльцо и жалобно звала «Лень! Лень!» Сердце Марины больно сжималось от ее крика. «Что делать? Лени нет! Он уже не приедет!» В отчаянии думала она, бесцельно бродя по комнате и делая вид, что ей необходимо собрать какие-то мелочи. «Вы все еще ждете?» – тихо спросил ее Кулеша. «Я буду ждать до последней возможности». Кулеша выразительно показал на часы. «Это уже недолго». На дворе зацокали копыта лошадей. «Мама, это извозчики, давайте выходить!» – закричала Алина. Никич быстрыми шажками пробежал в комнату и взял чемодан. Кулеша помог ему вынести вещи и, подойдя к Марине, серьезно сказал: «Время ехать, вы можете опоздать». «Еще 5 минут», – нервно ответила Марина. «Я должна ее уговорить». Она поискала глазами Динку, но девочка, увидев извозчиков, спряталась за дверями кухни и, присев на пол, крепко-накрепко привязала веревкой свою ногу к ножке стула. Чутко прислушиваясь к голосам взрослых, она испуганно смотрела на коридор, по которому выносили вещи. А между взрослыми шел взволнованный спор, прерываемый рыданиями Алины. «Это ребенок! Надо просто взять ее на руки и вынести к извозчику!» – сердито говорил Никич. «Конечно, мы сильнее! Нам ничего не стоит схватить ее, потащить, но я не могу допустить такое насилие!» – волновалась Марина. «Я прошу вас 5 минут. Я скажу ей, почему мы не можем остаться». Она быстрыми шагами пробежала по коридору, заглянула в кухню. Динка, увидев ее, закрыла лицо руками и разразилась громким плачем. «Динка, голубка моя, послушай!» Марина опустилась на пол и, пробуя разнять ее руки, умоляюще зашептала. «Послушай, послушай меня!» «Нет, нет, я буду ждать, я не поеду!» Со слезами кричала Динка. «Кулеша!» – в отчаянии позвала мать. Но входная дверь стремительно хлопнула, и в коридор влетел Ленька. «Макака! Леня! Ленечка!» – радостно вскрикнула мышка. «Леня! Леня!» – подхватила Алина. Динка рванулась к двери. Стул с грохотом покатился за ней. Ленька, запыхавшись, остановился на пороге. «Макака!» —